Дорогие братья и сестры, сегодня у нас тоже праздник. Ну, я смотрю, такие угрюмые лица. Давайте мы не будем горевать. У нас праздник, потому что Бог прилагает к церкви спасаемых. И в какое время, братья и сестры, в какое время Бог совершает этот великий и чудный свой труд, когда мы говорим, что весь мир развращен, когда мы говорим, что везде войны, войны, а мира нет? Сегодня, братья и сестры, у нас 13 душ, заключивших завет с Богом. Не милость ли Божья? И стоит ли нам сидеть и унывать? Бог прилагает души, рожденные души, к Церкви Божией. Да, много вам придется еще совершать труда здесь. Много будет и разных переживаний. И, может быть, думается, что встретятся и прекрасные сады. Но для Израиля, когда Бог совершил чудное избавление, проведшее их по дну моря, и они воспели благодарственную песнь Господу, развернулись, а впереди перед ними была пустыня. Пустыня. Это школа для тех, кто вступает на путь Божий. Это пустыня, да, братья и сестры? Царствие Божие, оно с усилием берется. Но Бог сказал, тот, кто в вас, больше того, кто в мире. Что только именно силой Божией мы можем совершать эти победы. Только там, где Бог присутствует, даже пустынная земля, обезвоженная, там появляются сады и чистые воды. Там, где присутствует Бог. Стоит нам только отойти от присутствия Божьего, там возникает у нас пустыня. Засуха, недовольство и ропот. Посему, дорогие друзья, совершая этот труд и служение Господу, оно очень благословенно, когда мы совершаем его с Богом. И вот сегодня и для церкви праздник. Братья и сестры, праздник. Как и каждое общение с Господом, это праздник, но сегодня он еще более украшен этими душами, которые заключили завет с Богом. Они приняли водное крещение и уже торопятся и говорят: мы теперь уже члены церкви. Но когда же мы станем членами церкви? Уже, наверное, члены церкви. Это еще надо поставить точку. Сегодня как раз и будет поставлена точка. Войдете и в тело Господне, и будете совершать тот труд, который несет церковь на этой земле. Хотел бы я немножечко сказать о возложении рук, которое будет совершаться и над вами, дорогие друзья. Возложение рук – это учение Христово. И послание к евреям в 6 главе об этом и говорится. С 1 стиха я прочитаю. «Посему, оставив начатки учения Христова, поспешим к совершенству и не станем снова полагать основания обращению от мертвых дел и вере в Бога. Учение о крещениях, о возложении рук, о воскресении мертвых и о суде вечном. И это сделаем, если Бог позволит». Нам не нужно ничего придумывать или чего-то убавлять. Все нам Господь оставил для того, чтобы Церковь Божья, она могла иметь эти благословения только тогда, когда поступает по Слову. Так, как сказал Бог. Дорогие друзья, возложение рук совершается тем, кто имеет этот дар помазания служителями, те, которым Бог поставляет в каждой церкви. Служитель несет ответственность. И несет ответственность тот, на кого возлагаются руки. Вы знаете, когда было крещение моей жизни, Николай Семенович Мазурин, тогда бы это было на берегу, прежде чем возложить руки, мне шепотом говорит: проси, чего ты хочешь. Я так подумал, если бы он мне это вчера сказал, я бы, наверное, продумал, чего мне надо просить, но когда он задал этот вопрос, я про все забыл. Ну, чего же я хочу? Чего же, я понимаю, если бы я рос в христианской семье, я бы знал, чего надо было просить. И больше бы, наверное, попросил. Но так как еще многое не понимал, я растерялся, так запереживал. Но вы знаете, Бог в своем благословении усмотрел намного больше, нежели бы чего я попросил. И вы это увидите. Я скажу об этом чуть позже. Руки возлагаются, друзья мои, как вот в Моисее, в книге чисел написано, что Бог повелел Моисею возложить руки на человека, в котором есть Дух, Божий Дух. Не просто возлагаются руки на людей, пришедших со стороны, не знающих Бога, не имеющих рождения свыше, нет. Возлагаются руки на человеке, в котором есть Дух Божий. Такое было повеление к Моисею. И вот совершающий молитву служитель, он призывает благословение от Бога и на того, над кем он молится. И он просит его, чтобы Господь благословил. И возлагает он руки на того, кто достоин этого благословения. А сегодня вы перед нами. И сегодня над вами будет совершаться служение. Ну а теперь хотелось бы более конкретно. Что же все-таки Господь желает, чтобы в чем, какой даже смысл этого благословения. Есть такой хороший очень пример, когда Израиль благословлял детей Иосифа. Это записано в книге «Бытие». Я вот по нему немножечко так вот буду рассуждать. Книга «Бытие», 48 глава, с 15 стиха. Давайте мы посмотрим. «И благословил Иосифа и сказал, Бог, пред которым ходили отцы мои, Авраам и Исаак». Первое, на что Израиль дает ясное понимание, что именно тот Бог, который даровал ему это благословение, это Бог, как он перечисляет, отцов, Бог Авраама, Бог Исаака, это тот Бог, датель всех благ. И именно от Него я буду производить это благословение на твоих детей. И поэтому в этих словах даже кроется и большее. А что именно? Что это тот Бог, который дает силу, утверждает нас в вере, которая является и для нас и утешителем, и поспешником. Вот от этого Бога будет благословение. Второе, на что хочу определить ваше внимание, он дальше говорит – пасущий меня с тех пор, как я существую до сего дня. Пасущий меня, говорит Израиль. То есть он показывает, что в следующем благословении идет пастырское служение Господу. Он пастырь наш, он пасет. И первый псалом, он говорит, 22-й псалом говорит о том, что он водит своих овец к тихим водам, на злачной пажите. Он является и пастырем, он является и отцом, наказывающего свое дитя, которого принимает по-отцовски, дает это наказание. И когда перед Давидом стал вопрос избрания наказания, о чем брат вот упоминал в начале, то Давид говорит, лучше впасть в руки, как вы думаете, кого? Бога. Потому что в нем есть и милость, и суд, но милость превыше. Лучше в эти руки впасть, потому что в человеческих руках нету милости. И Давид прекрасно это знал. Даже в этом тяжелом выборе наказание выбирается всегда, чтобы оно было от Бога, от Отца. Дорогие друзья, еще дальше, продолжая, Израиль говорит 16 стихом, «Ангел, избавляющий меня от всякого зла, да благословит отроков сих». Ангел, избавляющий меня, это наша охрана от всякого зла. И вот в своей первосвященнической молитве Христос молился в 17 главе книги Иоанна. Он упоминает подобные слова в 17 главе. Он говорит такие слова. «Я уже не в мире, но они в мире, а я к Тебе иду, Отче Святой, соблюди их во имя Твое, тех, которых Ты мне дал, чтобы они были едины, как и мы едины». Он говорит, «Когда я был с ними в мире, я соблюдал их во имя Твое, тех, которых Ты дал мне, я сохранил, и никто из них не погиб, кроме сына погибели». Вот такая молитва была Христа за учеников, чтобы сохранить их от зла. И Он это сделал. Но, друзья мои, братья и сестры, хочу задать и вам вопрос. Скажите, вот эти благословения, которые Господь дал каждому из вас, потому что на каждого из вас возлагались руки, скажите, вы их видите, эти благословения в своей жизни? Вы знаете, кто-то может скажет, да, я знаю, что Бог благословляет, но порой бывает, что мы сами становимся препятствиями в этих благословениях, в своем непослушании, в маловерии, в душевности, в своих принципах. Мы их не видим порою. Мы понимаем, да, и мы можем сказать, тебя Бог благословляет, да, благословляет, но еще до конца не понимаешь, что все-таки это благословение. Может быть, я вначале даже видел это, но почему-то в жизни моей оно не так распространяется. Я нахожусь как хромлющий на пути твоем. Я могу сказать, ищи причину в себе. Где-то произошел этот разрыв. Бог не отошел. Но Он желает, чтобы ты сам увидел, чтобы ты сам поправил свой светильник. И когда мы совершаем и заповедь Божию, мы проверяем сердце свое, братья и сестры. Как оно пред Богом? Не как у кого-то, у ближнего, а как оно мое пред Богом? Господи, может быть, я есть той причиной, что в моем доме нет благословения, в служении нет благословения. Только я могу быть причиной этому. Не возложение рук, не ошибка. И, дорогие братья и сестры, все-таки подводя итог, цель вот Божьего благословения, оно призывается на дальнейшую жизнь вашу. Доколе дыхание ваше есть на этой земле. О том, чтобы и Дух Божий, которого вы получили, не по заслугам вашим, был водителем вашим. Тот Дух, который и утешителем является, и наставником, наставляет на всякую истину, и через ваше хождение будет обличать мир во грехе. И о том, чтобы сохранить вас от зла, от тех моментов, где вы, может быть, не все понимаете, но Он, Дух Божий, будет звонком в ваше сердце через совесть останавливать вас, чтобы вы могли прислушаться и знать голос Божий. Дорогие друзья, конечно же, возложение рук, оно не только совершается на тех, кто заключил завет с Богом. Оно совершается и когда благословляют детей. Когда приходят души, чтобы исцелиться. Когда совершается брачный союз. Когда церковь поставляются служителя, диакона, учителя и благовестники. Тогда тоже совершается это благословение. И я думаю, чтобы нам все-таки дорожить Божьим благословением. Оно дается. Даже если я, может быть, что-то забыл попросить, оно дастся, потому что оно настолько широко, как вот и говорил Израиль. И благословил Иосифа и сказал, «Бог, пред которым ходили отцы мои Авраам и Исаак, Бог, пасущий меня с тех пор, как я существую до сего дня, ангел, избавляющий меня от всякого зла, да благословит отроков сих, да будет на них наречено имя мое, имя отцов моих, Авраама и Исаака, и да возрастут они во множестве посреди земли». Имя Господа, оно не только должно быть, как вот спрашивают, паспорт, и по паспорту смотрят, как вас зовут, откуда вы рождены, оно должно нарицаться в нас, в наших поступках, в наших разговорах, в нашей жизни и в наших служениях должен прославляться Господь. Вы теперь носителями становитесь имени нашего Спасителя и Искупителя Господа Иисуса Христа. Аминь.